إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем с вами изучение книги Аль-Усулю Ситта, шесть основ, автором которой является кто? Шейх Мухаммад ибн Абдил-Вахаб ат-Тамими, рахимахуллаху та'аля. Так? Таиб. На прошлом уроке мы с вами изучили четвертую основу, правильно? Сегодня, иншаллах, перейдем к пятой основе, но прежде чем перейти к пятой основе, давайте мы повторим четвертую основу или же проверим, насколько мы ее поняли. О чем там говорилось? Кто являются истинными учеными? Как будут ученые по-арабски? Уляма. И кто являются истинно понимающими людьми, понимающими религию? Их как называют? Фукаха. Какой муфрат у слова уляма? Алим. А у слова фукаха? Факих. Факих. Таи. Давайте посмотрим. Если мы, допустим, увидим где-нибудь, встретим на улице, или, может быть, даже услышим в мечети, или, возможно, мы увидим по телевизору где-нибудь, у кого-нибудь, или в интернете где-нибудь, увидим человека. Следующего описания. Мы увидим у него на голове, допустим, большую чалму, или же, может быть, тюбетейку. В то же время лицо у него будет гладкое-гладкое, как у ребенка. Не будем говорить, как у женщины, как у ребенка будет гладкое. То есть борода его побрита. Он будет сидеть в красивом пиджаке и говорить, что он является выпускником, допустим, такого-то исламского университета. Или он является имамом такой-то мечети. Или мухтасибом, или муфтием такого-то региона, мухтасибом такого-то района. Он человек, учившийся и так далее. И будет говорить, мы сейчас наступил месяц Рабиуль-Ауаль. И в месяц Рабиуль-Ауаль мы обязательно должны почтить нашего пророка и спраздновать его день рождения. Петь песни, читать его хадисы, может даже танцевать и так далее. У меня к вам вопрос. Этот человек является алим миналь уляма, факихун миналь фукаха, или же он из тех, кто пытается быть похожими на них, но не из них? Почему? Как мы это поняли? Как мы это узнали? Во-первых, мы не видим на нем следования пророку, саллаллаху алейхи вассалям, ни внешне, как вы упомянули, допустим, человек без бороды. Почему? Что мешает ему? В пиджаке должен быть в комиссии, но пиджак, это не так страшно. Это не так страшно. Хорошо, а что более страшно? Что он призывает к чему? К нововведениям, к бидатам. Что он призывает к бидатам? Неужели истинный алим может призывать к бидатам? Нет, конечно же. Нет, конечно же. Или, может быть, он выступает в какой-то телепередаче. И на следующей передаче ему задают вопросы, допустим, человеку. Какому-то другому человеку задают вопросы. Мы его абсолютно не знаем. Мы не знаем. Но на телепередаче, допустим, ведущий сказал, это выпускник такого-то мадраса, учившийся в таком-то исламском университете, являющийся имамом такой-то мечети, муфтием такого-то региона, мухтасибом такой-то местности и так далее. Мы будем задавать ему вопросы, а он будет на них отвечать. Хорошо, говорим мы, давайте посмотрим. Его спрашивают, допустим, сейчас в исламской общине очень много разногласий. В разных вопросах, в том числе в вопросах вероубеждения. Вопросах вероубеждения. Некоторые говорят, что Аллах, субханаху ва тааля, наверху, возвысился над троном. Другие говорят, что Всевышний Аллах везде растворился в своих созданиях. Третьи говорят и так далее. И он отвечает и говорит, этот вопрос не так важен. В исламе есть вещи более важные. Есть такие вещи, как исправлять свой нрав. Хорошо относиться к родителям. А вопросы, где находится Аллах, вопросы имана, повышается иман, или уменьшается ли он, входит ли деяние в иман. Эти вопросы или другие вопросы, увидят ли верующие своего Господа в судный день. Он говорит, все эти вопросы не важны, они не несут за собой никакой пользы. Что мы скажем, этот человек алим или не алим? Почему? Почему мы вынесем такое суждение о нем, что он не алим? Потому что мы прошли основу. Кто такие истинные уляма? И мы сказали, истинные уляма те, которые обладают знанием. Человек, обладающий знанием о Писании Всевышнего Аллаха и о Сунне Пророка, никогда не скажет, что этот вопрос не важен, если этот вопрос упомянут в Коране. Человек, обладающий истинным знанием, никогда не будет противоречить аятам Корана и говорить, что этот вопрос не важен, этот вопрос не несет за собой никакой пользы. Вы хотите сказать, что Аллах упомянул в Коране то, что не несет за собой пользы? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам то, что за собой не несет никакой пользы? Разве такое может быть? Нет. Из этого мы понимаем, что этот человек далеко не ученый человек и далеко не факих, который правильно понимает религию, так ведь? А он из тех, кто пытается быть похожим на них своими словами, своей внешностью, своими какими-то выходками. Однако этот человек далек от них. Хорошо. Следующий человек. С большой бородой. Смотрите, с большой бородой. Его камис укорочен. Не опускается ниже щиколоток. Он встает на мимбар в пятничный день и говорит «Инналь хамда лилля». Нахмадуху ва настаину, говорит слова, которые говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И затем говорит, знаете, что все, что постигло мусульманскую общину, это по причине несправедливых правителей. Поэтому каждый должен внести свой вклад. Мы должны выступить против них. Мы должны доносить людям их грехи, грехи правителей. Мы должны рассказывать об этом, чтобы исправить положение мусульман. И говорит, и такие призывы ведет. Что мы скажем? Вот это действительно ученый. Так ведь? Как он переживает за исламскую общину. И он с бородой, и он в комиссии. Вот это истинный ученый. Правильно? Почему? Он призывает к выходу против правителей. Однако сунна побуждает нас послушанию и подчинению правителям. Послушанию и подчинению правителям мы изучаем, поэтому значит он не может быть знающим человеком, если он не знает элементарных хадисов, если он не знает третью основу из основ религии, которую Всевышний Аллах в Коране объяснил ясно, понятно, доходчиво, так, что даже простой человек ее понимает. Однако что? Он попал под влияние шайтана, который показал ему и ложь в свете истины. А истину в свете лжи и запутал его. Хорошо, если мы увидим другого, четвертого человека. Опять же, внешность его соответствует внешности пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И мы видим, что его заботит призыв к единобожию. Он все время говорит о таухиде. Говорит, что мы должны изучать таухид. И сам преподает таухид. Говорит, что мы должны подражать пророку, саллиллаху алейхи вассаляму, во всем, в своих словах. И мы видим, что слова его прекрасны. Если он что-то говорит, он приводит доказательства, доводы на свои слова. Мы видим его молящимся в мечети вместе с мусульманами. Мы видим то, что он остается и делает утренние зикры и вечерние зикры после намаза фаджр и после намаза аср в мечети. Если ты его что-то спросишь, он непременно ответит тебе с доводом и приведет тебе слова ученых. Если ты его попросишь что-то рассказать, он расскажет тебе хадис и приведет толкование ученых на этот хадис. Он не является имамом в какой-то мечети. Он не является муфтием, не является мухтасибом. Однако его слова сказал Аллах, сказал пророк. Его дела, мы видим, что он похож на пророка, саллиллаху алейхи вассалям, своими деяниями. То, что мы изучали в сунне, мы видим то, что он это практикует и делает это в своих делах. Что мы скажем про такого человека? Этот человек может быть алимом, может быть правильно понимающим религию человеком. Может быть. А если у него нет диплома, что он закончил какой-то университет? Мы сказали, это не критерий. Это не критерий. Критерий следования сунне, правильное понимание религии. Так ведь? Хорошо. Это мы с вами усвоили на прошлом уроке. Альхамдулилля. Четвертую основу. Переходим к пятой основе. Шейх говорит, рахимахуллаху та'аля, аль-аслюль хамис. Основа какая? Пятая. Говорит, баянуллахи субханаху لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. Пятой основе шейх хочет нам рассказать и объяснить, опять же, разницу между тем, кто является, в четвертой основе было уляма, фукаха и те, кто уподобляется им, но не из их числа. Здесь же он хочет сказать, между теми, кого называют аулия Аллах. Кто такие аулия Аллах? Аулия – это джама слова вали. Вали Юлла, если один, если их много, аулия Аллах. Угодники Аллаха. Приближенные к Аллаху люди, тех, кого любит Всевышний Аллах, угодники Аллаха, приближенные к Аллаху, их называют аулия, или же вали, если один. И шейх нам хочет объяснить вот эту важную основу, которая также очень важна. Говорит, мы с вами разъясним то, кто такие действительно аулия, кто такие аулия Улла. И те, кто пытаются быть похожими на них, из числа врагов Аллаха, на самом деле они враги Аллаха, лицемеры и грешники. И те лицемеры, грешники и враги Аллаха, которые пытаются быть похожи на аулия, но они не аулия. Значит, у нас что? Есть группа людей аулия Улла, любимцы Аллаха, угодники Аллаха. Есть враги Аллаха, которых Аллах не любит. Да как же нам между ними различить? Говорит шейх. وَيَكْفِ فِي هَذَا آيَةٌ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانِ. И достаточно для этого, чтобы понять этот вопрос и различать истинных угодников Аллаха от угодников шайтана, достаточно несколько аятов из Корана. Потому что мы говорим, многие говорят, этот человек вали, угодник Аллаха. Вали, говорят. Мы говорим, да, возможно он вали, возможно он угодник. Но здесь вопрос, он угодник чей? Угодник Аллаха или угодник шайтана? Ведь человек может быть угодником шайтана, приближенным к шайтану, придворным шайтана Иблиса, может быть. Вот это очень важно. Поэтому шейх говорит, для этого достаточно аята из суры Аль-Имран, чтобы понять и начать различать между ними. Опять же, посмотрите, когда мы говорим, чтобы понять, кто такие ученые. Что шейх сказал? Чтобы понять, кто такие ученые, чего достаточно, сказал, вспомните четвертую основу. Аятов из суры Аль-Бакара, первых аятов из суры Аль-Бакара, начиная с 40-го аята. То есть, когда шейх хочет что-то нам объяснить, он говорит, я не буду от себя объяснять. Вы просто почитайте суру Бакара, и вы сами все поймете. То же самое, хорошо, если вопрос стал о том, кто такие аулия, кто такие приближенные угодники к Аллаху, он говорит, я не буду вам объяснять. Достаточно того, что разъяснил Аллах в Коране. Вспомните начало этой книги, вступление. Он говорит, шесть основ, которые ясно, понятно объяснены в Коране, что человек, который почитает, и так их поймет. Но некоторые люди не понимают, некоторые люди сбиваются. Некоторых людей Аллах Субханаху ва Тааля лишил своего сопутствия в понимании этих важных вопросов, которые являются основами религии. Ведь книга как называется? Аль-Усулю Ситта, основы, основы, шесть основ религии. Таиб. И приводит аят, говорит Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в суре Аль-Имран, Куль. Как переводится Куль? Кому говорит Всевышний Аллах Куль? Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Куль, ин кунтум тухиббун Аллаха, фаттабиуни. Скажи, если вы любите Аллаха, следуйте за мной. Ва юхбибукум Аллах. Тогда полюбит вас Аллах. Имеется в виду, тогда вы станете угодниками Аллаха. Тогда вы станете любимцами Аллаха. Тогда вы станете аулия Аллах. Скажи, Мухаммад, если вы любите Аллаха, следуйте за мной. Значит, из признаков того, что человек является валиюлла или мин аулия илля, из числа угодников Аллаха, это то, что он следует кому? Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. Ведь Аллах в Коране сказал, скажи, Мухаммад, если вы любите Аллаха, следуйте за мной. Следуйте за Мухаммадом. За пророком Аллах Субханаху ва Тааля велит вам. Значит, это из признаков. А если мы видим, что человек не следует пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, ни в своих убеждениях, ни в своих делах, ни в своих словах, мы понимаем, что этот человек далек от того, чтобы быть валиюлла. А скорее всего он вали минаулияй шайтан. Минаулияй шайтан. Поэтому, как один из шейхов рассказывал историю, говорит, в одной стране был человек. В одной стране был человек, который всегда сидел возле мечети, но когда говорили азан, Когда люди, мужчины совершали намаз джаматом, он не заходил. Вот так и оставался сидеть на своем месте. Ни на один намаз не заходил. Хотя слышал азан и был возле мечети. И когда люди, один из приезжих, который человек не был местным в этой местности, спросила, кто это такой, говорит. Я сказал, разве ты не знаешь? Это Валиюллах. Это приближенный Аллаху. Это угодник Аллаха. Он дал обет Всевышнему Аллаху, что не станет со своего места. И будет пребывать и оставаться на этом месте, и будет делать салават на пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Постоянно будет делать салават, говорит, Аллахумма салли аля Мухаммадин, аля али Мухаммад и так далее. Говорит, это угодник Аллаха. И когда к нему приходят люди со своими проблемами, рассказывают то, что у них стряслось, когда они к нему приходят, они даже могут ничего не говорить, он уже знает их проблемы. Он уже угадывает то, что у них стряслось. И что? И излечивает их, решает их проблемы просто своей силой мысли своей и тому подобное. Говорит, это вали. Мы говорим, субханаллах, как этот человек может быть вали? Тогда как Всевышний Аллах в Коране сказал, «Варкау ма ар-ракиин», и совершайте руку вместе с теми, которые совершают руку, то есть молитесь джамаатом, вместе с мужчинами. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в одном из хадисов, знаете, что сказал? Хадис, который имам аль-Бухари приводит. Он сказал, я бы хотел сделать однажды так. Сказал, оставить кого-то читать имамам намаз вместо меня и пойти собирать дрова. А затем посмотреть, те, кто не вышел на джамаат намаз и не пошел совершать намаз вместе с мужчинами, сжечь их дома, сказал. То есть как ты мужчина и не идешь совершать намаз? Остаешься в своем доме, как женщина, читаешь намаз дома? Это передается в одном из хадисов. Поэтому как ты можешь сидеть на месте и не заходить, рядом с мечетью сидеть, слышать азан, слышать, как твои братья-мусульмане читают намаз, и не заходить в мечеть? Да субханаллах, какой ты валиюллах? Ты настоящий вали шайтана. Это шайтану угодно, чтобы ты не ходил на намазы, не держал уразу, одевался неподобающим образом, говорил неподобающие слова, сплетничал. Это то, чем занимаются угодники шайтана, но никак не угодники Аллаха. Мы говорим, в этом нет следования пророку, саллиллаху алейхи вассалям. И если люди нам скажут, он валиюллах, мы скажем, никакой он не валиюллах. Аллах, субханаху ва-тааля, в Коране объяснил и разъяснил нам, кто такие валиюллах. И его описание никак не подходит под это. Он никак не подходит под то описание, которое описывает Всевышний Аллах, субханаху ва-тааля. Ведь Аллах сказал, «Куль инкунтум тухибун Аллах, фаттабиуни, юхбибакум Аллах». Скажи, если вы любите Аллаха, следуйте за мной, и тогда полюбит вас Аллах. Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, совершал намаз до конца жизни. Некоторые люди говорят, этот человек достиг степени валиюллах, он сейчас валий. Или называют другими именами, говорят, о, это устаз, достигший великой степени угодников Аллаха. Это кутб, это валий и так далее. Сейчас он уже может не совершать намаз. Он достиг такой степени. Мы говорим, получается, он достиг такой степени, которую не достиг сам пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, который совершал намаз до самой своей смерти. И последнее завещание, которое оставил, это были ас-саля, ас-саля, намаз, намаз. Не оставляйте намаз, говорил Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям. А вы говорите, что какой-то вали уже может не читать намаз и не держать уразу, что он уже достиг такой степени, я не знаю, даже ангелы поклоняются Всевышнему Аллаху, субханаху ва-тааля. Мы говорим, никакой это не может быть валиюллах. Это противоречит тому, как описал своих угодников Всевышний Аллах, субханаху ва-тааля. Также говорит шейх, продолжая, «Ва аятун фи суратиль маида». Также говорит, достаточно, чтобы понять этот вопрос. Какой вопрос? Кто является истинным? Да. Достаточно аята, говорит, и суры Маида также, где Аллах субханаху ва-тааля сказал, «Я юхалладзина аману, ман яртадда минкум андинихи, фасауфа яти Аллаху бикоумин, юхиббухум ва юхиббунаху». Аллах говорит, «О те, которые уверовали, если кто-то из вас отступится от своей религии, то есть оставит свою религию после того, как был мусульманином, скажет нет, Аллаха нет, я не верю в судный день, я не буду читать намазы, я не буду покрываться». Хватит оставить религию, ислам. Ман яртадда минкум ан динихи, говорит Всевышний Аллах. Тот, кто проявит вероотступничество, это называется ридда, вероотступничество. Тот, кто оставит ислам, оставит прямой путь. Аллах Субханаху ва Тааля говорит, фасауфа яти ллаху бикаумин. Тогда Аллах Субханаху ва Тааля придет с такими людьми, с таким народом, юхиббухум ва юхиббуна, которых он возлюбит и которые будут любить его. И далее Аллах Субханаху ва Тааля описывает этих людей, которых он любит. А как мы называем тех, кого любит Всевышний Аллах? Валиюлла, аулияулла, так ведь? Аллах описывает их и говорит: «Азиллатин аляль му'минин, аизатин аляль кафирин». Они смиренны перед верующими, и они непреклонны перед неверующими. «Юджахидуна фи сабилилля». Сражаются, усердствуют на пути Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. «Валя яхафуна ляуматаляим». И не боятся упреков упрекающих. То есть Аллах описывает нам аулия, тех, кого он любит, аулия Аллах, и говорит, что они «азиллатин аляль му'минин», смиренны перед верующими, то есть любят верующих, хорошо к ним относятся, разговаривают с ними вежливо и мягко, стараются помочь верующим, делают дуа друг за друга. Так описал верующих. И что «азиллатин аляль кафирин» и непреклонны перед неверующими, если неверующий склоняет их к куфру, к ширку, к грехам, он отстраняется от них, не слушает их, не уподобляется им. Далее Аллах Субханаху ва Тааля, также описывая аулия Аллах, говорит: «Юджахидуна фи сабилилля». И они сражаются, усердствуют на пути Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть усердствуют в распространении религии, делают дават, разъясняют религию, перед этим изучают религию, стараются, усердствуют. Вот таких Аллах любит, таких Аллах любит. И когда они начинают распространять религию, находятся те, которые смеются над ними. Находятся те, которые начинают их ругать. Находятся те, которые начинают им угрожать. Находятся те, которые начинают их выгонять. Начинают их обзывать и так далее. И что тогда они делают? Оставляют призыв? Оставляют этот джихад? Нет, Аллах говорит. «Валя яхафуна ляумата ляим». И не боятся они упреков упрекающих. Их это не волнует. Пусть хоть что говорят, пусть хоть что пишут, пусть хоть как называют. Они на пути Аллаха. Они делают то, что любимо Всевышнему Аллаху, Субханаху ва Тааля. «Валя яхафуна ляумата ляим», говорит Аллах. Вот в этом аяте, в суре Майда, мы опять же видим, что Аллах описывает тех, кого он любит. Описывает аулия Аллах. Если же человек этим не описан, этими качествами не описан, значит, что или же наоборот описан обратными этим качеством. Обратными этим качеством. Жестокий и суровый по отношению к верующим. И наоборот мягкий и преклонно относится к неверующим из числа лицемеров и многобожников. Он что? Не совершает джихад на пути Аллаха, не усердствует, не старается на пути Аллаха Субханаху ва Тааля. Если что-то кто-то его упрекнет, быстро это оставляет. Не делает фарды, если его за это ругают. Или если ему скажут делать харам, сразу делает харам, боясь упреков людей. Мы говорим, это не те, кого описал Всевышний Аллах, аули, это не качество аулия Аллах, Субханаху ва Тааля, так же? То есть в этом аяте мы опять же видим, что Аллах Субханаху ва Тааля описывает, кто такие аулия. Говорит нам и описывает так, чтобы мы могли понять, кто действительно является аулия Аллах, а кто пытается быть на них похожим, или кого люди так называют, но они не описаны этими качествами и далеки от этого. Несмотря на то, что все люди их почитают, несмотря на то, что у них может быть огромная чалма на голове и так далее. Нет, этот человек не считается вали. Этот человек не считается вали. Также Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит в суре Юнус, которую шейх приводит нам как довод, и как очередное разъяснение. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Аля инна аулия Аллах». Смотрите. «Аля инна аулия Аллахи. Ла хауфун алейхим. Ва ла хум яхзанун. Аллазина аману ва кану яттакун». Аллах говорит: «Вот они, угодники Аллаха. Вот они, аулия Аллах, приближенные Аллаху. Ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун». Они не познают они страха и не будут опечалены. И далее Аллах говорит: «Аллазина аману ва кану яттакун». Те, которые уверовали в Аллаха и были богобоязненны. То есть те, у кого была правильная вера, у кого была правильная акида таухида и правильный иман в во все шесть толпов. Вот они кто, аулия Аллах. Человек, который говорит, что Аллаха не существует, или если он существует без места и времени, или так далее, и тому подобное. Этот человек может быть вали? Нет, вали это те, кто правильно, искренне уверовал в Аллаха, субханаху ва тааля, и был богобоязненным. Если мы видим, что человек не постится в месяц Рамадан, считая, что он уже достиг такой степени, что он может не поститься, может быть он из аулия Аллах. Мы говорим, где твоя богобоязненность? Ты не боишься Аллаха в столпах своей религии, как намаз, ураза, хадж и так далее. Или если человек ведет какой-то разгульный образ жизни и так далее, употребляет спиртное, отсутствие богобоязненности, как такой человек может быть вали? Как такой человек может быть вали? Нет. Вали, если ты хочешь быть вали, если ты хочешь, чтобы Аллах тебя возлюбил, чтобы быть из их числа, мы говорим, ты должен быть с иманом, в первую очередь с правильной акидой, и должен быть богобоязненным. Что значит быть богобоязненным? То, что Аллах повелел, выполняй. То, что Аллах запретил, сторонись. Если ты будешь с правильной верой, раз, и будешь выполнять веление Всевышнего Аллаха и сторониться его запретов, два, то тогда что? Ты автоматически станешь валиюлла. Не надо, чтобы люди тебя признавали и говорили, вот такой-то вали. Нет, зачем? Нам же главное, перед кем быть вали? А? Перед Аллахом. Нам важно, чтобы Аллах нас полюбил, а не люди. Если ты будешь с правильным иманом, будешь изучать таухид, заучивать таухид, аяты по таухиду, стараться понимать их, будешь делать дела, которые повелел Всевышний Аллах, сторониться его запретов, ты автоматически станешь валиюлла. Поэтому не обязательно, чтобы валиюлла был с большой чалмой, был с огромной какой-то бородой и так далее. Это все внешние признаки. Это все, возможно, внешние признаки. Самый важный признак – это иман и таква. Иман и таква. Поэтому шейх аль-Ислам Ибн Таймия говорил, «Ман кана му'минан такиян, кана инда Аллахи валиян». Тот, кто будет верующим и богобоязненным, тот будет у Аллаха любимым. Исходя из этого аята в суре Юнус, где Аллах сказал: «Аля инна аулия Аллах ла хауфун алейхим ва лахум яхзанун, аллазина аману ва кану яттакун». Те, которые уверовали и боялись Аллаха, субханаху ва тааля. Затем автор говорит: «Сумма сара аль-амру инда аксари ман яддаи аль-ильм, ва аннаху мин худати аль-халк ва хуффази аш-шара, иля анна аулия ла будда фихим мин тарки литтибаи ар-русул». А затем произошло то, что произошло. И те, кто заявляет о своем знании, те, кого считают знающим, те, кого считают наставниками человечества, те, кого считают защитниками шариата, которые охраняют религию Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, стали такие люди, что «Иля анна аль-аулия лабудда фихи мин тарки литтиба». Они сказали, «Вали – это тот, кто может оставить следование пророку, саллиллаху алейхи вассалям». Вали – это такой человек, который уже может не следовать, не брать себе в пример Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, может за ним не следовать. А тот, кто следует пророкам, и тот, кто следует Мухаммаду, он не может быть вали. Значит, он еще не достиг этой степени. Значит, он просто простолюд. Значит, он просто обычный человек, а не вали. Ведь он так же, как и все люди, следуют пророку. Мы говорим, нет, это неправильные понятия. Кто вам сказал, что тот, кто не следует пророку, это вали? Что вали, он должен оставить намазы, оставить уразу, оставить следование пророку. Это ложь. «Валя будда мин таркиль джихад, фаман джахада фалейса минху». Он обязательно должен оставить усердие и старание, сражение на пути Аллаха. А тот, кто сражается, усердствует и старается, он не из их числа. Субханаллах, смотрите, с ног на голову перевернули понятие. Мы говорим, вали, Аллах описал вали как «Юджахидуна фи сабилилля», усердствуют на пути Аллаха. А они говорят, нет, тот, кто усердствует, не может быть вали. Если он усердствует, значит он не вали, говорят они. «Валя будда мин таркиль имани ват таква, фаман такайяда биль имани ват таква фалейса минху». Говорит, он обязательно должен оставить вопросы имана, вопросы таква. А тот, кто обяжет себя этим, введет себя в какие-то рамки, в какие-то границы себя заключит, будь то в границе имана, или в границе таква, или в границе джихада и так далее, тот что? Он уже не валий. Валий он без границ. Он делает, что хочет. Он и так далее. Они описывают аулия такими качествами. Валлаху аль-мустаан. Вот мы знаем, допустим, когда верующие совершают хадж, или же когда совершают умру, едут в Мекку, вокруг чего делают Каабу? Прошу прощения. Вокруг чего делают таваф? Вокруг Каабы. Так ведь? Знаете, что говорят они, эти люди? Они говорят, валий достигает такой степени, что не он делает таваф вокруг Каабы, а Кааба делает, сама идет к ним, чтобы они делали таваф. Кааба делает вокруг них таваф. И это есть в их книгах. Если кто-то скажет, это выдумки, это фантазия. Нет, вы просто откроете книги суфистов и посмотрите. У них есть вопрос в книгах по фикху, в котором сказано, если Кааба покинула свое место, свою, в Мекке свое место, и направилась к какому-то из валий, то куда должны молиться мусульмане? И говорит, в этом вопросе есть разногласия. Кто-то сказал, что мусульмане должны молиться туда же, где раньше стояла Кааба. Другие говорят, нет, они должны молиться в ту сторону, куда она направилась к своему валий. Да чего перепутались? Они говорят, Кааба, то есть они уже могут не читать намаз, они не имеют каких-то границ. Саламу алейкум. Они не имеют каких-то границ. Кааба сама к ним приходит и является, и так далее, и тому подобное. Валлаху аль-мустаан, перевернули все с ног на голову. Понятие поменяли абсолютно. Опять же, истину предоставили в виде лжи, а ложь предоставили в виде истины. Это то, как поигрался с ними шайтан. И запутал их в этом вопросе, в важном вопросе. Понимание, кто такие вали, и кто такие валиюлла, и кто такие аулия аш-шайтан. Кто такие аулия Аллах, и кто такие аулия аш-шайтан. И поэтому шейх говорит, «Я Раббана, нас'алюка л'аффу вал'афия, иннака сами'у дуа». Говорит, «О наш Господь, мы просим у Тебя прощения и спасения от этого, ведь воистину Ты отвечающий на мольбы». После того, как шейх видел то, что происходит, постарался донести этот вопрос и понимает, что многие люди заблудились в этом вопросе и неправильно его понимают, перевернули все, мы сказали, с ног на голову, попросил, как найти решение, как быть, попросил дуа у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля и сказал, что «Роббана, о наш Господь, мы просим у Тебя аль-афу аль-афия, прощения и спасения, и воистину Ты, да, воистину Ты слышащий дуа, воистину Ты отвечающий на мольбы». Понятен, ясен этот вопрос? Тайб, нактафи би хазал кадр, ва саллаллаху аля набиина Мухаммад, ва алихи ва сахбихи, ажмаин, альхамду лиллахи, раббиль аламин.